Песнь восьмая. Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос. Мирный покинула сон Алкиноева сила святая. Встал и божественный муж Одиссей городов сокрушитель. Царь Алкиной многовластный повел знаменитого гостя на площадь, где не вдали кораблей фиакийцы сбирались. Сели, пришедшие на гладко обтесанных камнях, друг с другом рядом они. Той порою Паллада Афина по улицам града, в образ облегшись глашатая царского, быстро ходила, сердцем заботясь о скором возврате домой Одиссея, к каждому встречному ласково речь обращала богиня. «Вы, фиакийские люди, вожди и владыки, скорее на площадь все соберитесь, дабы иноземца, который в дом Алкиноя Премудрого прибыл вчера, там увидеть. Бурей к нам брошенный, Богу он образом светлым подобен». Так говоря, возбудила она любопытное рвенье в каждом, и скоро наполнилась площадь народом, и сели все по местам. С удивлением великим они обращали взор на Лаэртова сына. Ему красотой несказанной плечи одела Паллада, главу и лицо озарила, стан возвеличила, сделала тело полнее, дабы он мог приобрести от людей фиакийских приязнь, и вселил в них трепет почтительной мужеской силы на играх, в которых им испытать надлежало его, отличась пред народом. Все собрались они, и собрание сделалось полным. Тут, обратясь к ним, царь Алкиной произнес: «Приглашаю выслушать слово мое вас, людей фиакийских, дабы я высказать мог вам все то, что велит мне рассудок и сердце. Гость иноземный, его я не знаю, бездомно скитаясь, он от восточных народов сюда или от западных прибыл, молит о том, чтобы ему помогли мы достигнуть отчизны. Мы, сохраняя обычай, молящему гостю поможем, ибо еще ни один чужеземец, мой дом посетивший, долго здесь плача не ждал, чтобы его я услышал молитву. Должно спустить на священные воды корабль чернобокий, в море еще не ходивший. Потом мы сберем 52 самых отважных меж лучшими здесь молодыми гребцами. Весла к скамьям прикрепив корабельным, пускай соберутся в царских палатах они и поспешно себе на дорогу вкусный обед приготовят. Я всех их к себе приглашаю. Так от меня объявите гребцам молодым, а самих вас, скиптродержавных владык и судей, я прошу в мой пространный дом, чтоб со мною как следует там угостить иноземца. Всех вас прошу, отказаться не властен никто. Позовите также певца Демодока. Дар песни приял от богов, он дивный, чтоб все воспевать, что в его пробуждается сердце.